Сандра окуталась молчанием. Фрэнсис сдвинул назад ее капюшон и при ярком свете луны увидел на ее носу, щеке и подбородке следы зубов. Он помотал головой, чтобы яснее видеть, и увидел, что на руке у нее отгрызен один палец и мясо между большим и указательным. Собаки до нее добрались. Он повернул голову. На той стороне улицы, в полуосвещенном углу, сидела и ждала красноглазая дворняга. Он кинулся к ней, схватив по дороге камень. Псина побежала в проулок, а Фрэнсис подвернул ногу на высунувшемся из тротуара кирпиче и растянулся во весь рост. Потом встал, тоже раскровененный из-за дворняги, и пососал ссадины. Когда он переходил улицу обратно, с Бродвея налетели домовые в тряпье и масках и заплясали вокруг Эллен. Махоня, склонившаяся над Сандрой, выпрямился, а домовые заплясали еще свирепее. «Две ноги, два уха и большое брюхо!» — закричали они Эллен. Она попробовала подобрать живот, но домовых это только раззадорило. «Эй, ребята!» — крикнул Фрэнсис. «Отстаньте от нее!» Они продолжали плясать, и домовой с черепом вместо головы ткнул ее в живот палкой. Она хотела стукнуть его по черепу, а в это время другой домовой выхватил у нее сумочку, и они бросились в рассыпную. С криком «Чертенята! Паршивцы!» Эллен погналась за ними. Фрэнсис с Махоней пустили следом, топая по ночной мостовой и уже потеряв из виду мальчишку с черепом. Домовые разбежались по проулкам, попрятались за углами и стали недосягаемы. Фрэнсис обернулся к далеко отставшей Эллен. Она плакала и задыхалась, согнувшись почти пополам в приступе горя. «Сучьи дети!» — сказал Фрэнсис. «Ой, деньги!» — простонала Эллен. «Деньги!» «Он ушиб тебя палкой?» «Кажется, нет». «Да какие там деньги? Завтра еще достанем». «Большие». «Что большие?» «Там, кроме этих, было еще $15». «15? Откуда у тебя 15?» «Твой сын Билли дал в тот вечер, когда нашел нас в испанском. Джорджа, ты уже валялся, а он дал нам $45, все, что при нем было. 30 я тебе отдала, а 15 у себя оставила». «Я смотрел в сумке, там не было. Я их за подкладку засунула, чтобы ты не пропил. Я хотела выкупить чемодан и комнату снять на неделю, передохнуть». «Черт подери, теперь у нас ни гроша. Все в вашей бабьей хитрости». Тоже никого не догнав, вернулся Махоня. «Ну и шпана здесь», — сказал он. «Эллен, ты как?» «Хорошо, я хорошо». «Не зашибли?» «Да вроде ничего». «А Сандра-то», — сказал Махоня, — «умерла». «Еще хуже», — отозвался Фрэнсис. «Ее обгрызли». «Надо внести ее, пока не догрызли», — сказал Махоня. «Я вызову полицию». «А ты думаешь, ее можно внести?» — спросил Фрэнсис. «Она ведь и протрезветь не успела». Махоня ничего не ответил и распахнул дверь миссии. Фрэнсис поднял Сандру из пыли и внес в дом. Он положил ее на старую церковную скамью у стены и накрыл ей лицо колючим одеялом. Последний подарок Сандре от мира. «Будь у меня четки, я бы почитала над ней», — сказала Эллен, сев на стул возле скамьи и глядя на труп Сандры. «Они у меня лежали в сумочке. Я носила эти четки 20 лет». «Посмотрю с утра на пустырях и в урнах», — сказал Фрэнсис. «Они объявятся». «Наверное, Сандра мечтала о смерти», — сказала Эллен. «Да ну», — отозвался Фрэнсис. «На ее месте я бы мечтала. У нее уже была нечеловеческая жизнь».